У моста простояли почти 3 часа. Раненого из Гореновской машины сразу утащили в штабной вагон. Диагностировали отравление. На вид не опасное, но полностью выведшее бойца из строя. Колдуны уверили, что порчи нет, отравления по типу пищевого. Вот уж действительно таинственная птица-мехобвалка с желудком совершенно несовместимая. Пока стояли, рассказал Коляну байку про таинственную птицу. На что приятель поржал, повертел пальцем у виска, но зато вместе вспомнили анекдот, как оказалось, совершенно старый, про собачину вперемешку с досками. Так 18-й сорт вместе с будками рубили. Я не задумывался никогда, что анекдот идет из 80-х, если не раньше. И тут отлично известен. А вот название «мехобвалка» для этих тварей явно приклеится. Я уже по лицу Лина это видел. Мост на вид смотрелся совершенно убитым. Речка Лина была невелика, 10 метров шириной. Извивающаяся, как змея, мост в один пролет. Но этого пролета и не было, только ферма самого моста, никаких рельсов. За дело взялись колдуны во главе с Пахомовым. И примерно 40 минут мост вернул себе истинный вид. На вид лучше ничуть не стал, но иллюзию убрали. И стало ясно, что и пролет, и железнодорожная колея на месте. Вот так, мужики. Колдуны прекрасно умеют снимать иллюзии, когда это надо. Точнее, когда точно известно, что иллюзия присутствует. Наша управа совместно с гидростроем явно использовала этот выезд сразу как тест для колледжа. Не только проверка на вшивость, но еще и выяснение возможностей. Могли наши колдуны отказаться? Могли, наверное. Вот только не в этих условиях, когда вокруг толпа с оружием. Потом за обследование моста взялись саперы и другие технари, включая гидростроевских колдунов. И через 1 час с лишним вынесли вердикт. Машина пройдет точно, поезд пройдет с вероятностью 80% при самой малой скорости. Мост состав переползал с черепашьей скоростью, не больше 5 км/ч. Наша платформа прошла удачно. Как другие, не знаю, но, учитывая, что двигались без остановок, проблем все же не возникло. Ну и то хорошо. Все же умели строить в советские времена. Я смотрел по сторонам. Изгиб реки, деревенские домики с огородами на берегу. Брошенные, конечно же. Деревья, разросшиеся почти вплотную к железнодорожной линии. Впереди открылась станция на 4 пути. Пустая, поездов нет. Только по левой стороне стоит разваливающийся домик. Скорее всего, зал ожидания или дежурка. На выгоревшем фронтоне видна покосившаяся еле читаемая табличка. «Бурьяны». Поезд опять встал. Железнодорожный УАЗик ускакал вперед к выходному светофору, еле видимой отсюда будки обходчика. «Первый штаб, Волков, давай к нам!» — сообщила рация. «Кращук. Похоже, у нашего безопасника опять возникли вопросы или предложения. Причем именно сейчас. Перед мостом он помалкивал, я чуть не забыл про него. А с ним ведь и Маша. Она тоже из вагона не выглядывала. Да, вот тут и начинается действие». Перекинувшись с Коляном парой слов, я вышел на межпутье и пошел к штабному вагону. Промасленная за много лет подушка железнодорожного пути так толком и не заросла. А вот мха и лишайников много. Немаленькая была станция, видимо, построена как раз для того, чтобы можно было сортировать и пропускать поезда, идущие по обходному пути, которым сейчас пользуются бандиты. Дверь штабного вагона оказалась гостеприимно открыта, лесенка опущена. Один из бойцов подал было руку, но я сам забрался. Не дед старый. Прямо у купе проводника меня встретил Каращук со стаканом чая в подстаканнике. Тут же весело потрескивали то ли дрова, то ли уголек в печке титана, и возникло ощущение и реальности происходящего. Словно и не было катастрофы, поезд просто остановился у полустанка, а на столиках в купе разложена курица, завернутая в фольгу, вареные яйца и пирожки — купленной на этой же станции у бабулек. Впрочем, вагон был не купейный, а плацкартный. Правда, не пригородный, в каком ночевали мы с Машей, а дальнего следования. Да и перепланирован оказался не слабо. Спальных ячеек оказалось всего 3. Дальше почти все перегородки снесены, и оборудован зал со столом в центре и с зарешоченной клетушкой в конце. «Чай будешь?» — сходу спросил безопасник, отхлебывая из стакана. «Вон стаканы на столе, сахар, печенье, вода в титане. Очень рекомендую после улицы». Он не то чтобы лучился радушием, но выглядел весьма довольным. Ну, логично. Первую преграду прошли, и если все сложится, монастырь в пределах прямой досягаемости, при условии, что дорогу не размыло. Или есть еще что-то, с чего он такой добрый? «Давай, давай, бери чай. Вон и Марья Андреевна чаевничает. Присоединяйся и расскажи, как у вас там было на острие удара». Народу в зале было немало, человек 10. Большинство стояли у стола, что-то негромко обсуждая. Среди них был и Торопов. Маша сидела на стуле у угла стола, перед ней стояла половиненный стакан чая и плетеное блюдо с печеньем, вроде того, какое я видел в управе. Особо жизнерадостная девчонка не выглядела. Взгляд что-то не особо счастливый, словно виновата в чем-то. Я вопросительно оглянулся на Крощука, но тот заговорил сам. «Представляешь, Волков, только от завода отъехали, Марья Андреевна застыла, смотрит в одну точку и говорит: «Птицы!» Ну, я передал сразу по рации. И поди ж ты, минуты не прошло, как из отстойника выбежали эти страусы. Как там их уже обозвали? Да, мехобвалки. Представляешь?» Тьфу ты! Вот оно что! Машина способность, уже пару раз предупреждавшая меня об опасности, сработала опять. И сработала вот зараза на виду у Корощука и остальных. И безопасник, конечно же, сделал выводы. И ведь не скажешь, что он не прав. Да у Маши на лице написано, что ее тайная способность, о которой, похоже, до сих пор знал лишь я, стала явной. Ну, условно явной. Колдуны, скорее всего, еще не в курсе, и уж Корощук постарается, чтобы они об этом не узнали. Причем может постараться вплоть до изоляции девчонки. Не кстати, ой, как не кстати. «Да?» — деланно удивился я. «Ну, круто! Нормальное такое совпадение». «Нет, не совпадение», — пропел Корощук, отпивая чай. «Мария даже не смогла вспомнить, как это сказала. Интересно, ой, как интересно! Ну ладно!» — резко оставил он глумливый тон. «Как там у вас? Тихо! В рабочем порядке, Олег Богданович!» Я повесил карабин на спинку стула, налил в чистый стакан заварки. Обойдя так и стоявшего в проходе безопасника, сходил за кипятком, вернулся, придвинул стул поближе к Маше, сел. «Видели стаю, ребята предполагают, что во главе с оборотнем, но колдун его не заметил». Корощук задумчиво кивнул. Подумав, тоже сел рядом, поставив стакан на стол. «Мария Андреевна, вы на меня не дуйтесь», — сказал он примирительно. «Сами понимаете, все необычное вызывает интерес. Если у вас есть ценная способность, надо ее тренировать. Верно, Волков?» — подмигнул он. «Кстати, как ваши ощущения? Пробоев не чувствуется?» Ну да, Корощук не был бы Корощуком, если бы не напомнил каждому его место. «Нет», — честно ответил я, — «тихо и спокойно». «Хорошо», — начал было безопасник, но его прервал звук вызова стационарной рации, стоящей у левой стены вагона по ходу поезда. Встал, взял говорилку на витом шнуре, нажал тангенту. «Бегун, штабу, на приеме!» «Следы на правом пути», — доложил Горюнов. «Насыпь вроде в норме, стрелку сделали». «Принято. Давайте вперед понемногу до Воронина. Интервал тот же. Докладывать обо всем немедленно». Корощук отложил рацию и сказал громко, явно для всех. «Товарищи, выдвигаемся». Гомон утих, люди сразу, видно, напряглись. Конечно, много стволов берегут поезд и так, но места не изученные, не по себе. Тем более тут явно не все из боевых. У двоих, к примеру, на мордах написано, что они из исследовательского. Но незнакомые, даже не знаю, наши или гидростроя. Семашко вон не поехал. Торопов кивнул, и Корощук снял трубку телефона, крутанул ручку вызова. «Семёныч, давай потихоньку, скорость не выше 15. Выходим по стрелке на второй путь». Поезд тронулся очень плавно, почти незаметно. Машинисты все же молодцы, профессионалы. На вид обоим лет под 70, скорее всего. Водили паровозы задолго до ядерного удара. Этого добра в депо и на базах-запасах тогда хватало. Здание станции поплыло назад и исчезло из вида. «Ну что, Маш, как доехали?» Не в попад спросил я у девчонки. Та пожала плечами. «Нормально». «Еще раз обговорили окрестности монастыря», — вмешался Корощук. Сбоку подошел Торопов, с ним один из гражданских. «Остальное будет видно на месте. Мы не знаем состояния путей на станции и загромождена ли она поездами». «Один путь, скорее всего, свободен», — уточнил гидростроевец. «Если они используют линию для перемещения, то самый удобный выезд — на переезде. Он как раз в конце станции Беленец. А вот засада там вполне может быть». Ехали медленно. Несколько раз останавливались, и технари выходили на проверку насыпи под прикрытием головного пулемета. Два раза начиналась стрельба. Отгоняли диких зверей, совершенно непуганных. Ну, правильно, проезжают тут редко. Миновали Воронина. На станции торчал грузовой поезд головой в сторону гидростроя, совершенно разграбленный. Учитывая немалое количество цистерн в составе, Кто-то неплохо в свое время поживился, и не исключено, что это были именно обитатели Беленца. Идя по следам вытертой ржавчины на рельсах, тут же перешли на первый путь. Выходная стрелка, кстати, была переведена на второй, наверное, на всякий случай. Но вот следы на рельсах то ли забыли замаскировать, то ли просто не стали из-за трудоемкости. Сюрприз ждал на въезде на станцию Усадище. Впереди громыхнуло, но поезд скорости не замедлил. «Что первому?» — сразу сообщил Ильин, судя по голосу. «Огненный удар по первой оси второй тележки. Повреждений нет, огонь сбит пожарным. Движения нет, противника нет». Знакомый сценарий. То же, что при атаке змей перед мостом. Автоматическое срабатывание по пятому колесу, проехавшему мимо, это могли быть передние колеса третьей машины. Но вот удар навелся ничуть не на резину, а на чистый металл, не нанеся ему ни малейшего повреждения. Это ж не фугас. Гореть в тележке нечему, кроме смазки. А это успешно ликвидировал колдун. «Предсказуемо!» — хмыкнул Каращук. Взял рацию. «По штабу! Смотрим в оба! Стрельбу без нужды не поднимаем! Осталось совсем немного!» А вот машина бы встала, причем, небось, так, что и ремонт не помог бы. Причем и третья, и те, что за ней. Путь-то загроможден. Навесная конструкция не так массивна, как вагонная тележка. Ее могло повредить всерьез. То есть к встрече одной-двух машин бандиты вполне готовы. Ну ладно, сюрприз вам будет. В Усадище у перрона стоял пригородный пассажирский поезд. Тоже коротенький, как и виденный нами с Машей. Правда, на один вагон длиннее, и тепловоз не настолько ржавый. Даже виден на кабине портрет Ленина и цифры 100. Видимо, юбилейная серия выпуска 1970 года. Вагоны тоже, судя по виду, разграблены, хотя не думаю, что тут было что-то ценное. На таких в то время люди ездили из деревни в город и обратно. За разросшимися кустами и деревьями видны дома. Даже кирпичная двухэтажка стоит. Может, и поезд размародерили местные, а не бандиты. Хотя поселок выглядит брошенным. Заборы покосились, окна выбиты. Большинство небольших деревень брошено в первые же годы после катастрофы. Люди уходили либо в город, либо в деревни покрупнее, когда стало ясно, что в глубинке нынче небезопасно. Состав переполз в железнодорожный переезд, конечно, не охраняемый. Вообще, скорее, не переезд, а просто утрамбованную площадку пересечения дороги с линией. На небольшой полянке справа у бетонной коробки автобусной остановки, каких мы уже насмотрелись в Морозково и Волково, стоял на спущенных колесах разбитый ржавый пазик. «Иреал какой-то», — пробормотала Маша, глядя в окно. И я с ней был совершенно согласен. Эх, поговорить бы с ней сейчас, но не получится. Слишком уж много ушей вокруг. И, скорее всего, управовские потащили девчонку с собой ничуть не как консультанта по монастырю. Как минимум, не только. Точно ведь Каращук или его соратнички из управы решили посмотреть на Машу в экстремальных условиях и понять, что девчонка еще умеет, раз уж на нее точит зубы Бурденко. Колеса неторопливо постукивали на стыках. Лес отступал далеко-далеко. Вокруг пошли поля, отгороженные от железнодорожной линии, густо посаженными елками лесозаграждения. Громыхнули короткие очереди, судя по всему, с головной платформы. Каращок, выругавшись, рявкнул в рацию. «Поезд штабу! Какого черта шумим?» «Первый штабу! Летяги! 4 особи! Готовы!» «Хорошо, смотрите там!» — буркнул безопасник. «Надо же! А летяги-то в своем репертуаре. Караулят на верхушках. Еле в лесозаграждении могучие, высоченные, насколько можно судить из окна. Значит, и дичь здесь бывает, правда, не обязательно люди. Эти твари и на мелочь охотятся, типа зайцев». Опять подступил лес. Время тянулось как резиновое, на самом деле неудивительно при такой-то скорости. Еще раз остановились по команде с Гореновского бегуна, выслали технарей, провозились около получаса. Бытовуха. Если уж идем импровизированным бронепоездом, компенсировать приходилось скоростью. Поехали. Не прошло и 10 минут, как опять доложил Горюнов. «Видим впереди станцию, судя по всему, Беленец. Расстояние меньше километра. За входной стрелкой просматривается 2 ряда вагонов и узкий проход. Допускаю засаду». А вот это уже серьезно. Логично, что на своей территории бандиты окопаются как минимум серьезнее, чем могли бы на подходе к базе. И если есть засада, посылать туда УАЗик, накрытый ветром и с противопульной броней, точно нельзя. Тем более о нашем приближении 100% знают. Дыма от паровоза немало, даже при том, что еще В усадище машинистам дали команду закрыть сифон, да и стреляли недавно. Поезд опять остановился. По команде Торопова выставили охранение. Начальство, забравшись на галерею паровоза, долго рассматривало въезд на станцию в бинокле. И, наконец, вынесли вердикт. УАЗ убрать на параллельный путь, чтобы освободить дорогу для тяжелой техники. Как ни странно, это удалось. Правда, пришлось сдать метров на 200 назад, пока искали более-менее ровное место, по которому козелок смог съехать на межпутье. Ну что, дальше без разведки, чтобы не подставлять ребят? — Помалу вперед! — скомандовал Торопов, когда все вновь заняли места. Меня ничуть не удивляло, что все начальство так и оставалось в вагоне, прикрытое от возможного огня как минимум массивной тушей паровоза. А вот сам я перебрался на третью платформу, где стояли УАЗ и буханка. Судя по всему, целью Корощука было именно сообщить мне о вновь обнаруженных умениях Маши и посмотреть при этом на мою реакцию. Так что он не препятствовал. Все же на открытом месте спокойнее. Ребята с оружием тут тоже есть, да вдобавок открывается отличный вид на стоящий впереди на второй платформе БТР. За КПВТ как-то чувствуешь себя увереннее. Поднес к глазам бинокль. Да, вон то, о чем говорил Антоха. Свободный путь, по которому мы идем. Слева на путях торчит тепловоз без вагонов. Стекла кабины выбитые, справа наравне с ним полувагон с металлическим корпусом. Типа того, что у нас идет за пассажирским вагоном. Дальше, кажется, еще вагоны. «Первое поезду!» — доложили с головного вагона. «Входная стрелка сделана на боковой путь. Понадобится остановка». «Понято. Дайте отмашку за 100 метров!» — отреагировали из штабного вагона. Станция приближалась. До узкого места было 200 метров. Когда Колян скомандовал прохождение отметки, поезд начал тормозить. И в ту же минуту из кабины старого тепловоза полоснуло очередью. Глава 8. 15 октября. Воскресенье. День.